Глава 32. Если следственный пристав пожелает допрашивать обвиняемого, сидящего в одной из тюрем, исключая главную, так как последняя имеет прямое сообщение со зданием судебных установлений, то издается соответствующий приказ. По этому приказу, удостоверенному подписью и печатью, все исполняется немедленно. Но с минуты получения этого приказа до минуты водворения обвиняемого в тюрьму директор ее освобождается от всякой ответственности. Что бы ни случилось, он ни за что не отвечает. И потому даже при транспортировке самого ничтожного плута предпринимается масса предосторожностей. Арестанта сажают в решетчатую карету и крепко запирают в одном из отделений. В этой карете везут его к следователю, и там, в ожидании очереди, запирают в так называемую мышеловку. Все это происходит в середине тюремного здания, где все выходы двора заперты и охраняются стражей. В дороге его конвоируют, и стража сидит на козлах с возницей. Поэтому даже самые смелые и ловкие злодеи убеждаются в невозможности побега во время такого переезда. Административная статистика насчитывает 30 покушений на побег за 6 лет. Из этих 30, 25 были просто смешны. Четверо были пойманы раньше, чем они могли составить серьезный план побега. Один только Гурдье посреди бела дня на улице Равели едва не сбежал. Он был в 50 шагах от кареты, когда городской сержант остановил его. План Лекока заключался в том, чтобы не совсем запереть отделение кареты, куда должны были посадить Мая, и затем, по приезде, забыть о нем и не выводить его с остальными арестантами в мышеловку. После этого карету нужно было отправить на свое обыкновенное место, на набережную, в ожидании возвращения обратно арестантов по местам их заключения. Лекок готов был голову прозакладывать, что обвиняемый воспользуется случаем, чтобы убежать. К назначенному дню, то есть первому понедельнику после Пасхи, все было подготовлено согласно указаниям Лекока. Приказ о переводе был передан старшему из смотрителей с самой строгой инструкцией. К полудню карета с арестантом Маем должна была прибыть к зданию судебных установлений. С 9 часов утра около префектуры уже шлялся какой-то старый парижский бродяга. Он был одет в черную блузу и клетчатые панталоны, подпоясанные ремнем. Его грязные сапоги говорили о продолжительной ходьбе по каменоломням. Фуражка была самая отвратительная. Он был бледен, с синим оттенком под глазами. Лицо какое-то косое и очень редкая борода. Желтоватые волосы, прилипшие к вискам, были острижены и подбриты снизу. Видя его развалистую походку, подергивание плеч, манеру, с какой он держал сигарку, и частые плевки сквозь зубы, Полит Шупен протянул бы ему тотчас руку как другу. Было 14 апреля. Погода стояла хорошая, воздух теплый, верхушки каштанов зеленели. Этот бродяга, кажется, был счастлив своим безделием. Он ходил взад-вперед по набережной Орлош, то зевая на прохожих, то наблюдая за выгружающими песок на сене. Время от времени он перебегал на другую сторону шоссе и говорил несколько слов старому почтенному господину в очках, с длинной бородой, опрятно одетому, который с любопытством рассматривал оптические магазины. Иногда проходил полицейский с рапортом, и тотчас тот или другой из этих двух подбегали к нему и что-нибудь спрашивали. Полицейский давал ответы и уходил. Тогда сговорившиеся наблюдатели принимались смеяться и радоваться, говоря: «Вот еще один, который нас не узнал». Они имели основание радоваться. Около 15 полицейских агентов прошли мимо них. Со всеми они разговаривали, и ни один не узнал в этих чудаках своих товарищей — Лекока и Абсинта. Это были они, вооруженные и готовые к охоте. «Я не удивляюсь, что меня не узнают», — повторял Абсинт, — «потому что я сам себя не узнаю. Только вы могли преобразить меня так, Лекок». Лекок заметил на мосту решетчатую карету, ехавшую довольно быстро. «Ну, старина, «Будь внимателен», — сказал он своему товарищу. «Вон везут нашего молодца». «По местам. Помните приказ и держите ухо востро». Абсинт принялся читать афишу на заборе, а Лекок, заметив брошенную лопату, принялся разгребать песок. В это время карета повернула на набережную. Она проехала мимо двух агентов и свернула под своды, ведущие к мышеловке. С полчаса карета оставалась на дворе здания суда. Когда она вернулась, кучер сошел с козел. Он поставил свой экипаж против здания, набросил покрывало на лошадей, закурил трубку и ушел. В продолжение нескольких минут, которые были для наблюдателей истинной пыткой, ничто не шевелилось, ничто не подавало ни малейших признаков жизни. Наконец, дверцы кареты оттворились, показалось бледное, испуганное лицо. Лицо Майя. Быстрым взглядом арестант огляделся вокруг. На улице не было ни одного прохожего. Тогда, с быстротой кошки, он спрыгнул на землю, запер без шума дверцы и пошел по направлению к мосту Шанш.